Глава 8. «Я тоже рада!» Голос сорвался, я сама подняла ладони и внимательно в них вгляделась. Очень обрадовалась, не обнаружив ожогов и даже легкой боли не ощутив. «Я выясню, кто пробрался в вашу комнату», — пообещал мужчина с учтивым полукивком. «Вот спасибо, какая щедрость с вашей стороны». Медленно опустив руки, я внимательно взглянула в его черные с вертикальным зрачком глаза. «Лучше займитесь улучшением магической защиты этого дома», — мило улыбнулась я. Мне ответили не менее лживой и милой улыбкой и заверили: «Обязательно». Я улыбнулась шире, сладостным голоском напомнила: «Надеюсь, вы разобрались с тем мужчиной из кухни, и нас не будут ждать неприятные сюрпризы во время ужина». Мне наглядно продемонстрировали, что вежливо скалиться умею не только я. «Вам не о чем беспокоиться». Такое сладкое-сладкое, вежливое до невозможности. И вот мы стоим, скалимся друг к другу, а в глазах едва ли не ненависть, причем у обоих весьма обоснованная. Райер ненавидел меня за то, что я влезла в их порядки, да и вообще во все. И не просто влезла, а и нашла то, что пропустили они. Я злилась по той же причине. Они пропустили элементарное. Они, несмотря на их разговор в той гостиной сразу после ухода Лизи и способности, часть которых оба мне продемонстрировали, не сделали ничего, чтобы обезопасить хотя бы обитателей этого дома, не говоря уже о нас с Лизи. Они не делают вообще ничего. Я не удивлена, что они допустили смерти 17 принцесс. Сейчас, столкнувшись с проблемой нос к носу, я вообще уже ничему не удивлюсь, потому что теперь для меня кристально ясно. Плевать они на нас хотели. И на нас, и на принцесс, и на договор о ненападении. Но было кое-что, без чего Райер Ейхар не ушел бы просто так. И он полностью оправдал мои ожидания, едва только сделал угрожающий шаг ко мне и склонился к моему лицу, вдруг оказавшись невероятно близко, заставив меня саму до боли в шее голову назад откинуть, только бы была возможность в глаза смотреть. Но и на этом Райер не остановился. Ему и этого оказалось мало, и меня совершенно некультурным, недопустимым образом схватили за ворот платья, стиснув тот так, что даже дышать трудно стало, проигнорировав скрик Лизи, дернули и насильно прижали к мужскому телу так, что теперь не было совершенно никакой возможности вырваться. И только лишь после этого Ехар, зачаровывая меня злым блеском своих темных глаз, прошипел практически мне в губы: «Страшно». Да, страшно, до дрожи в колен и онемевших рук. Страшно до вновь стянувшихся узлом органов и невозможности сделать нормальный вдох. Страшно до бешено ломящегося ребра сердца. И Райер, плотно прижимая меня к себе, без сомнений чувствовал мое сердцебиение, и ответ на свой вопрос он тоже прекрасно знал. Но успокоило ли его это? Совершенно нет. «Я задал вопрос, Аделаида». Ласково напомнил он и вдруг потерся носом о мой нос. «Но мне начинает нравиться ваше нежелание вести нормальный диалог. Я уже придумал несколько действенных способов гарантированно вас разговорить». Его шепот, до которого скатился голос, обволакивал, окружал со всех сторон, забирался куда-то внутрь меня и будоражил там все, до чего мог коснуться. Его шепот невозможным образом согревал, но вместе с тем вгонял в такой ужас, что в какой-то момент я задержала дыхание и просто потрясенно смотрела в его глаза, находящиеся так близко к моим собственным. Чуть отстранившись, Ехар не сдержал насмешливой ухмылки, изогнувшей его губы, но больше отразившейся в продолжающих ненормально мерцать глазах. С насмешкой же и поинтересовался, изогнув брови: «Я лишил вас дара речи, дорогая». Медленно облизнула губы. Взгляд Райера моментально опустился на них, а лицо словно окаменело. Но это ни в коем случае не помешало мне чуть хрипловатым от неприятного потрясения голосом произнести: «Да, ваша наглость действительно лишает дара речи. Однако куда больше внимания привлекают ваши глаза, Райер Ейхар. Кажется, у вас проблемы». Я с участием полюбопытствовала: «Вы обращались к лекарю?» Секунда, примерно столько ему понадобилось, чтобы осознать суть мною сказанного, резко оторвать взгляд от моих губ, пристально вглядеться в глаза и уже действительно натурально окаменеть. Райер перестал улыбаться. Его глаза потемнев прекратили мерцать. А поскольку он продолжал силой прижимать меня к себе, я натурально ощутила, как напряглись все его мышцы, действительно превратившись в камень, в непробиваемый. Лиззи, все это время стоявшая рядом и с неприязнью наблюдающая за всем этим безобразием, отошла от некультурного шока и звенящим от негодования голосом отчеканила. «Райер Ихар, я требую, чтобы вы немедленно отошли от леди Корвей и впредь держались от нее подальше!» Мужчина, неприязненно улыбнувшись, повернул голову и внимательно посмотрел на Лиззи. Внимательно и угрожающе. «Вот только попробуйте», — предупредила его крайне серьезно. Я неосознанно потянулась к своей магии, пока еще не собираясь ее использовать, но на всякий случай приготовившись к нападению. Мог ли Райер напасть? Мне бы очень хотелось верить, что он не опустится до подобного, но его глаза... В них уже практически читался приговор. Приговор для Лиззи. Где-то на краю сознания мелькнула предательская мысль о том, что всех 17 принцесс мог убить именно он. Мысль мелькнула и исчезла, сметенная четким осознанием. Я не позволю ему причинить Лиззи вред. И я сделала то, чего, наверное, делать не стоило. Подняв руку, положила ее на основание шеи, от чего-то дернувшегося и резко повернувшегося ко мне Райера, и... Импульс чистой энергии едва не сломал мне руку, а должен был как минимум отшвырнуть мужчину от меня. Райер после такого удара должен был временно лишиться дыхания и по меньшей мере на сутки потерять сознание. Не смог бы говорить еще дня три, а грудь и шея болели бы у него еще ближайший месяц, теоретически. Запрещенный прием. Ему научил меня глава королевской стражи лорд Райан, и мне бы следовало использовать на Ехаре что-то иное, менее опасное, но я побоялась, что все остальное может не подействовать или произвести не тот эффект. Импульс должен был сработать. И Райер должен был перестать быть проблемой хотя бы на сутки. Должен был. Но ничего не произошло. Магия всколыхнулась внутри меня, четко направленная. Она с болью прошла через мою левую ладонь и не сделала ничего. Ничего. Не произвела никакого эффекта. И тот, кто должен был упасть без чувств и даже без дыхания, просто вопросительно вздернул темную бровь. Я задохнулась от ужаса. Одернула ладонь, отшатнулась назад, кажется, разорвав ворот платья, который держал и не сразу успел отпустить Райер. Запуталась в юбке и чуть не упала, но устояла и даже не заметила этого. С широко распахнутыми от ужаса глазами смотрела на недоумевающего и медленно вновь злящегося мужчину и даже не дышала. Бежать! Мне хотелось схватить Лиззи и бежать! Просто бежать! Но вместо этого я с ощутимой дрожью в голосе попросила, не сводя взгляда с мрачного Райера. «Элизабет, прошу тебя, вернись в свою комнату и запри дверь!» Пристальный взгляд Райера не обещал мне ничего хорошего. Напротив, он гарантировал большие, просто-таки огромные проблемы. Лиззи без проблем, ощущающая искрящееся в воздухе напряжение, без возражений развернулась и покинула мою комнату, оставляя нас с Ехаром наедине. С легким облегчением я услышала, как открывается, а затем закрывается дверь ее покоев. И только после того, как моя Лиззи оказалась в относительной безопасности, я просто не сдержалась. «С вашими возможностями смерть 17 принцесс непростительна!» Перейдя на понятный для моего восприятия айшийский, Райер с едва слышным акцентом холодно проговорил. «С вашим скверным характером и несовместимым с жизнью любопытством, даже удивительно, что вы до сих пор дышите!» «Это угроза?» Мой голос звучал столь же холодно. «Наблюдение». Властно исправили меня и тут же добавили. «Впредь советую вам не совершать подобных эмоциональных действий». Испытывающие обоснованное негодование мне не позволили и слова сказать. «Выйдешь из спальни, я вернусь. И сделаю так, что ходить для тебя будет максимально сложно». После чего Райер Ехар пожелал оставить испуганную и несколько растерянную меня, развернулся и с поразительно устрашающей грацией двинулся на выход. Но уходил он не то чтобы очень быстро, а потому я успела несколько справиться со своими эмоциями и задать вопрос. «Вы опуститесь до избиения женщины?» Конечно, это не было редкостью даже у нас дома, к несчастью. Но практиковался подобный способ влияния и воздействия на женщин только у неблагополучных семей. Брак, в которых был заключен по решению родителей невесты и жениха. Даже главари преступных банд переросли тот период, когда в почете было выражение «бьет от большой любви». Я просто даже не ожидала, что здесь процветает подобное. Открытие было не из приятных, мягко говоря. Райер Йехар остановился уже практически на пороге моей спальни, пугающе медленно обернулся и крайне внимательно посмотрел в мои глаза. «Вас били?» Вымораживающим до костей голосом спросил он что-то совершенно нелогичное. Все командование королевской стражи в разные периоды времени было моими личными тренерами, а там 15 здоровенных мужиков с разными способами обучения, но с одинаковой любовью к рукопашным схваткам с маленькой мной. Поначалу, да, меня били. Старательно, точно и крайне болезненно. Но это было давно и с другой мной. Очень быстро маленькая девочка научилась уходить от захвата больших и сильных и бить так, что без сил падали все, без исключения. Но тьма бы я стала рассказывать об этом Райеру. «Нет», — отозвалась спокойно. «Врешь», — сходу определил он и тут же потребовал. «Кто?» «Меня никто не бил». Я слегка даже растерялась. Даже не от самого вопроса, хотя он был странным, а от тона, каким это было спрошено. Угрожающе прищурившись, Йехар холодно решил. «Сам узнаю». И раньше, чем я успела что-либо понять, ответил на ранее звучавший вопрос таким тоном, словно я была неразумным ребенком и не понимала очевидных вещей. «Существуют куда более приятные способы провести с женщиной время так, чтобы она после этого не смогла ходить». И на меня посмотрели крайне выразительно и с намеком, не понять которого мог только совершенный глупец. «Извращенец», — поняла я со всей очевидностью, неприязненно взглянув на мужчину. Он неожиданно улыбнулся и, посмеиваясь, заявил: «Ты даже не представляешь, насколько права». И ушел, уже окончательно, закрыв за собой дверь и оставив меня в крайне противоречивых чувствах.